Москва ночью при снегопаде. Родитель, хранитель, ревнитель души, что ластишься чудом и чадом, усни, не таращь на луну этажи, не мучь Александровским садом. Москву ли дразнить белизною Афин в ночь первого сильного снега? Мой друг, твое имя окликнет Софиш из отчужденья, как с неба. Толь Скарида лампа жалеет огня, толь так непроглядна погода. Мой друг, твое имя читает меня и не узнает пешехода. Эй, чудище, храмище, больно смотреть, орды, угомон и поминки, блаженная пестрить, родимая речь, всей кровью из губ без запинки. Деньга за щекою, раскосый башмак в садочке, в калине-малине. И вдруг ни с того ни с сего, просто так, в ресницах слеза по Марине.